Глава 5. Из Белого дома. С дружеским приветом и наилучшими пожеланиями членам городского управления Честерсмилла Эндрю Сандерсу, Джеймсу П. Ренни, Андреа Гриннелл. Дорогие господа и дамы, первое и самое главное, я приветствую вас и хочу выразить глубокую озабоченность и участие от лица всей нации. Завтрашний день я объявил днем молитвы, и по всей Америке церкви откроют свои двери людям всех исповеданий, чтобы они молились за вас и за тех, кто пытается понять, что произошло на границах вашего города, понять и исправить. Позвольте заверить вас, что мы не успокоимся, пока население Честерсмилла не обретет свободу, и виновные в случившемся не будут наказаны. Обещаю вам и населению Честерсмилла, ситуация изменится к лучшему и в самое ближайшее время. Я говорю это со всей возложенной на меня ответственностью, как ваш главнокомандующий. Второе. Этим письмом я представляю вам полковника армии США Дейла Барбару. Полковник Барбару служил в Ираке, где был награжден медалью «Бронзовая звезда», медалью «За особые заслуги» и двумя медалями «Пурпурное сердце». Его вновь призвали на службу и повысили в звании, чтобы через него вы могли связаться с нами, а мы с вами. Я знаю, что вы, будучи истинными американцами, окажете ему всяческое содействие, и как вы будете помогать ему, так и мы поможем вам. Я намеревался, исходя из рекомендаций Объединенного комитета начальников штабов и министров обороны и национальной безопасности, ввести военное положение в Честерсмилле и назначить полковника Барбару временным военным губернатором. Полковник Барбара, однако, заверил меня, что в этом нет необходимости. Он говорил мне, что рассчитывает на всестороннее сотрудничество со стороны членов городского управления и местной полиции. Он уверен, что его функция — советовать и разрешать. Я согласился с его мнением, хотя это решение может быть пересмотрено. Третье. Я знаю, вы встревожены из-за того, что не можете позвонить друзьям и близким. Мы понимаем вашу озабоченность, но для нас также очень важно поддержание телефонной блокады, чтобы снизить риск утечки секретной информации из города и ее поступления в город. Вы, возможно, думаете, что это чрезмерная мера предосторожности. Заверяю вас, что нет. Очень может быть, что кто-то из тех, кто сейчас находится в Честерсмилле, обладает важными сведениями, касающимися барьера. Внутригородские звонки будут проходить без помех. Четвертое. Мы собираемся на какое-то время продлить информационную блокаду, хотя этот вопрос продолжает рассматриваться. Очень возможно, что мы сочтем необходимым проведение городскими властями и полковником Барбарой совместной пресс-конференции. Но на текущий момент наше мнение таково. Быстрое разрешение кризиса снизит актуальность встречи с представителями средств массовой информации. В пятом тезисе хочу особо остановиться на интернете. Объединенный комитет начальников штабов настоятельно рекомендовал временно блокировать электронную почту. И я склонялся к принятию такого решения. Полковник Барбара со своей стороны советовал сохранить жителям Честерсмилла доступ к интернету. Он указал, что вся электронная почта может законным образом контролироваться Агентством национальной безопасности, и контроль этот осуществить гораздо проще, чем за телефонными разговорами. И поскольку он наш человек в гуще событий, я согласился с его точкой зрения, отчасти из гуманных соображений. Это решение, однако, тоже может быть пересмотрено. В политике случаются изменения. Полковник Барбара окажет немалое влияние на такого рода решения, и мы рассчитываем на плодотворные рабочие отношения между ним и городскими властями. Шестое. У меня есть веские основания предполагать, что ваши испытания могут закончиться уже завтра в час пополудни по ЛВВ. Имеется в виду летнее восточное время. Полковник Барбара объяснит вам подробности военной операции, которая будет проведена в это время, и он заверяет меня, что вы, члены городского управления, и мисс Джулия Шамой, владелица и издатель местной газеты, сумеете известить жителей Честерсмилла о том, что их ждет. И последнее. Вы граждане Соединенных Штатов Америки, и мы никогда вас не бросим. Наше самое твердое обещание, основанное на наших лучших идеалах, звучит просто. Мы не оставим ни одного мужчину, женщину или ребенка. Все ресурсы, которые потребуются для того, чтобы положить конец вашему заточению, будут использованы. Каждый доллар, который потребуется потратить ради этого, будет потрачен. В ответ мы рассчитываем на доверие и сотрудничество. Пожалуйста, не откажите нам ни в первом, ни во втором. Со всеми молитвами и с наилучшими пожеланиями остаюсь искренне ваш.